Лукан галантно взял Варю за запястье двумя пальцами, сверкнул перстень с нешуточным бриллиантом и хотел припасть поцелуем, но получил должный отпор. В Петербурге у современных женщин рук не целуют. А, впрочем, публика была любопытная, и Варе в корреспондентском клубе понравилось. Только досадно было, что Девре все играет в свои дурацкие шахматы. Но, видно, дело шло к концу. Все прочие соперники Маклафлина уже капитулировали, и француз был явно обречен. Однако это, похоже, его не печалило. Он частенько поглядывал на Варю, беззаботно улыбался и мелодично насвистывал модную шансонетку. Соболев встал рядом, взглянул на доску, рассеянно подхватив припев. «Фолишон, фолишанет, сдавайтесь, Девре, это же чистое Ватерло!» «Гвардия умирает, но не сдается!» Француз дернул себя за узкую острую бородку и сделал ход, от которого ирландец нахмурился и засопел. Варя вышла наружу полюбоваться закатом и насладиться прохладой, а когда снова вернулась в шатер, шахматы были уже убраны, и разговор шел не более и не менее, как о взаимоотношениях человека с Богом. «Здесь не может быть никакого взаимоуважения», — горячо говорил Маклафлин, очевидно отвечая на реплику Девре. «Отношения человека со Всевышним построены на заведомом признании неравенства. Не приходит же в голову детям претендовать на равенство с родителями. Ребенок безоговорочно признает превосходство родителя, свою зависимость от него, чувствует к нему благоговение и поэтому послушен для своего же блага». «Позволю себе воспользоваться вашей же метафорой», — улыбнулся француз, затянувшись из турецкого чубука. «Все это справедливо лишь для маленьких детей. Когда же ребенок подрастает, он неминуемо ставит под сомнение авторитет родителя, хотя тот все равно еще неизмеримо мудрее и могущественнее. Это естественно, здорово, без того человек навсегда останется малюткой. Тот же период сейчас переживает и подросшее человечество. Потом, когда человечество повзрослеет еще больше, между ним и Богом непременно установятся новые отношения, основанные на равенстве и взаимоуважении. А когда-нибудь дитя повзрослеет настолько, что родитель ему станет и вовсе не нужен». «Браво, Девре! Вы говорите так же гладко, как пишете», — воскликнул Петя. «Да только все дело в том, что никакого Бога нет, а есть материя и еще элементарные принципы порядочности. Вам же советую из вашей концепции сделать фельетон для ревю Паризьен. Отличная тема». «Чтобы написать хороший фельетон, тема не нужна», — заявил француз. «Надо просто уметь хорошо писать». «Ну уж тут вы загнули», — возмутился Маклафлин. «Без темы даже у такого словесного эквилибриста, как вы, ничего путного не выйдет». «Назовите любой предмет, хотя бы даже самый тривиальный, и я напишу про него статью, которую моя газета с удовольствием напечатает», — протянул руку Девре. «Пари? Мое испанское седло против вашего цейсовского бинокля». Все необычайно оживились. «Ставлю 200 рублей на Девре», — объявил Соболев. «На любую тему?» — медленно повторил ирландец. «Так-таки на любую. Абсолютно. Хоть вон про ту муху, что сидит на усе у полковника Лукана». Румын поспешно отряхнул усы и сказал: «Ставлю 300 за месье Маклафлина. Но какой взять предмет?» «Да вот хотя бы ваши старые сапоги». Маклафлин ткнул пальцем на запыленные юфтевые сапоги француза. «Попробуйте-ка написать про них так, чтобы парижская публика читала и восторгалась». Соболев вскинул ладони. «Пока не ударили по рукам, я пас. Старые сапоги — это уж чересчур». В результате на ирландца поставили 1000, а желающих поставить на француза не отыскалось. Варе стало жаль бедного Девре, но денег ни у нее, ни у Пети не было. Подойдя к Фондорину, все листавшему страницу с турецкими каракулями, она сердито прошептала: «Ну что же вы, поставьте на него, что вам стоит? Наверняка ведь получили от своего сатрапа какие-нибудь серебряники. Я вам потом отдам». Эраст Петрович поморщился и скучным голосом сказал: 100 рублей на месье Девре». И снова углубился в чтение. «Итого 10 к 1», — резюмировал Лукан. «Господа, выигрыш небольшой, но верный». В этот миг в шатер стремительно вошел Варин знакомец, капитан Перепелкин. Его было не узнать. Мундир с иголочки, сапоги сияют, на глазу импозантная черная повязка. Видно, синяк еще не прошел. Голова обвязана белым бинтом. «Ваше превосходительство, господа, я только что от барона Криденера», — солидно объявил капитан. «Имею важное сообщение для прессы. Можете записать: генерального штаба капитан Перепелкин, оперативный отдел. Перепелкин. Никополь взят штурмом. Мы захватили в плен 2 пашей и 6000 солдат. Наши потери сущий пустяк. Победа, господа!»